Елизавета просила, чтоб суд над англичанами поручен был самому Годунову. На это отвечали: «Дело не сходное судить купеческие дела Борису Федоровичу. Борису Федоровичу приказаны дела государственные, которыми государство держится. Английских купцов будут судить приказные люди, а вершить дела будут, докладывая Борису Федоровичу». Елизавета просила, чтоб царь позволил английским гостям проезжать через свою землю в Бухарию, Шимаху, Казбин, Персию, а другим гостям туда ездить запретил бы, кроме своих посланников. На это отвечали, что государь велит пропускать английских купцов в эти страны беспошлинно, но и государевы люди в те земли будут также ходить. Как тому можно статься, чтоб государевым людям туда не ходить? И то велико государево жалование к английским гостям, что им позволено ходить в такие дальние государства, а другим иноземцам за версту дальше Москвы ходить не велено. Елизавета просила, чтоб позволено было англичанам на Вычегде двор поставить, руды железные искать и железо выделывать, и лесу дать им верст на 7 или на 8 около тех мест, где станут дворы, и мельницы железные ставить, за что англичане будут платить тамги по московке за каждый фунт. Отвечали, что царь этим англичан пожалует. Королева просила, чтоб английским купцам позволено было держать у себя и нанимать барышников и скупщиков, которым они будут платить наем по договору. Ответ: тому быть непригоже. В этих барышниках и наймитах большая смута и воровство бывает. Прежде с такими барышниками английские гости, Роман Романов с товарищами, дошли до большой вины. Был у них на дворе в купчинах торговый человек, ярославец Вахруш Семенов, и когда английские гости посылали людей своих тайком через литовскую землю, без проезжих грамот, то Вахруш этим промышлял, извозчиков нанимал под тех воров, которые от гостей ездили с грамотами, а в грамотах Роман писал непригожие дела про наше государство. Елизавета просила, чтобы позволено было денежным мастерам во всех местах переделывать на английских гостей ефимки в деньги беспошлинно. Гости будут платить только за уголье и мастерам за работу. На это согласились, но пошлина оставлена общая. Елизавета опять просила, чтобы царь запретил торговать в своей земле англичанам, не принадлежащим к компании, и другим иноземцам. Ответ: это дело нестаточное, и ни в каких государствах этого не ведется. Если Елизавета королева к государю об этом приказывает, то этим нелюбие свое объявляет царскому величеству, к убытку государевой земле хочет дорогу в нее затворить. Елизавета просила, чтоб вольно было купцам английским, их приказчикам и слугам жить по своей вере. На это отвечали: государю нашему до их веры дела нет. Многих вер люди живут в нашем государстве, и никого государь от веры отводить не велит. Всякий живет в своей вере. Наконец Елизавета просила, что если английские гости пошлют искать китайской земли, то вольно было бы им брать проводников, судовых людей, суда, корм на людей и всякие другие запасы. Ответ: это дело нестаточное. Государю нашему через свое государство пускать на отыскивание других государств непригоже. Вместе с этими ответами Флетчеру дали роспись, что взять на английских купцах по кабалам Мерше. Всего приходилось более 23 тысяч рублей. Но потом объявлено было послу, что государь, любя сестру свою Елизавету королевну, приказал взыскать только половину этих денег. Между тем Антон Мерш объявил министром Елизаветиным, что все деньги, которые он занял на имя компании, заняты были по наущению дьяка Андрея Щелкалова, который велел ему и печать сделать такую же, какая была у него, когда он еще служил у гостей, дал слово во всем этом его очистить и помочь собрать все долги, что он, Мерж, не смел ослушаться Щелкалова, который был канцлер и один из самых больших людей у государя. При том же у него, Мерша, не было никакого другого приятеля. Елизавета переслала эти показания в Москву, давая им полную веру. Прислала назад и самого Мерша. Но Флетчеру, который представил об этом деле государю, дан был ответ, что Мерш — вор ведомый, сказал ложные слова на государского дьяка Андрея Щелкалова, и то диво великое, что люди честные, королевнины, думные люди, не умели такого ведомого вора обличить в своей земле, обыскать об его воровстве его же товарищами. Елизавета продолжала льстить Годунову в своих грамотах. Годунов повторял ей в своих, что государь оказал разные милости английским купцам, любя тебя, сестру свою любительную, а за моим челобитием и печалованием. Королева присылала ему подарки. Однажды он их не взял и извинился в этом таким образом. «Ты, государыня, прислала ко мне свое жалование, поминки, и я твоего жалования не взял, потому что посол твой привез от тебя к государю нашему в поминках золотые, в половину золотой и в четверть золотой, и в деньгу золотой. Такие поминки между вами, великими государями, прежде не бывали. Государь наш этих поминков брать не велел, и я поэтому твоего жалования взять не посмел. А за твое жалование тебе, великой государыне, челом бью. Я вперед хочу видеть и государя своего умолять, и на то наводить, чтоб между вами любовь братская утвердилась навеки, и больше прежнего. Твое жалование вперед хочу на себе держать, и твоих гостей хочу держать под своей рукой во всяком бережении. Знаменитый министр Елизаветин Сесель, который в русских грамотах величается Вильям Сисель, честнейшего чину Ричард Подвязочный, то есть кавалер ордена Подвязки, писал Годунову: «Вздумали было наши гости не торговать больше в вашем государстве для многих обид. Но теперь они хотят торговать многими всякими товарами, если ты, Борис Федорович, станешь их беречь. Вперед они другого помощника себе не ищут».